Созвучье слов неповторимо, душа волнением горит. Когда подходит Бог незримо и тихо сердцем говорит, ты слышишь этот зов, отбрось свои сомнения. Yeah.